выход в город. Любой опыт — неразделимый сплав прозрения и ошибок. Передавая его своим детям, мы хотим, чтобы они учились отделять одно от другого, сами этого не умея. Мы словно ждем от них подтверждения того, что пройденный нами путь единственно верный, что кроме этих рельс, проложенных нами наугад, существуют только откосы и тупики. Мы приводим их в этот мир, не спрашивая согласия, и требуем видеть его таким, каким он кажется нам. Так мы и отдаляемся друг от друга. По мере увеличения этой дистанции они накапливают свой собственный уникальный опыт, набивая шишки и наступая на грабли, нередко назло именно в тех местах, которые мы так отчаянно пытались защитить. Жизнь начинается с попытки вырваться из ставшего тесным пространства. Оно становится тесным, формируя нас и бросая вызов своей теснотой. Борись или задохнешься.